шиповник в этот год взбаламутил вас как ровник весь народ. На родимую сторонку среди дня у чужих увел девчонку, как коня. Ах, на родимую сторонку среди дня у чужих увел девчонку, как коня. А ты гуляй, душа, а ты гуляй, душа. Ах, да чего ж девчоночка хороша, с косым воротом рубашечка цветастая. Ах, и прости меня за все, душа глазастая, с косым воротом рубашечка цветастая. Ах, ты прости меня за все, душа глазастая. Первый раз расцвел шиповник у реки, осудили, ах, разбойник, мужики. Осудили и решили в раз они, он в тюрьме закончит, милый, свои дни. Осудили и решили в раз они, он в тюрьме закончит, милый, свои дни. А ты гуляй, душа, а ты гуляй, душа. Ах, да чего же девчоночка хороша, с косым воротом рубашечка цветастая. Ты прости меня, прости, душа глазастая, с косым воротом рубашечка цветастая. Ах, ты прости меня, прости, душа глазастая. Шиповник облетел, кандалами Васька Кромник загремел, как цепная собачонка. Вот дела, уведенная девчонка все ждала. Как цепная собачонка, вот дела, уведенная девчонка все ждала. А ты гуляй, душа, а ты гуляй, душа. Ах, да чего же девчоночка хороша, с косым воротом рубашечка цветастая. Ах, ты прости меня за все, душа глазастая, с косым воротом рубашечка цветастая. Ах, ты прости меня за все, душа глазастая. А ты гуляй, душа, а ты гуляй, душа. Ах, да чего же девчоночка хороша, с косым воротом рубашечка цветастая. Ах, ты прости меня за все, душа глазастая, с косым воротом рубашечка цветастая. А ты прости меня за все, душа глазастая. Эй, гуляй, душа моя, гуляй. Темнеет серебро, померкнет золото, поизносятся и вещи, и слова. Из альбомов улыбнется нежно молодость, из-под плит проглянет тихая трава. Все на свете перемелится, век сменится, пронесутся годы, словно с горки вниз. Только ты, душа, суровой жизни пленница. Из меня, как из темницы, смотришь ввысь. Душа болит, а сердце плачет, а путь земной еще пылит. А тот, кто любит, слез не прячет, ведь не напрасно душа болит. А тот, кто любит, слез не прячет, ведь не напрасно душа болит. То ли цвет черемух, то ли снег посыпется на каштановые волосы твои. Скоро время, зверь невидимый, насытится и уйдет, оставив сердце без любви. Потемнеет серебро, померкнет золото, поизносятся и вещи, и слова. Из альбомов улыбнется нежно молодость, и окажется, душа еще жива. Душа болит, а сердце плачет, а путь земной еще пылит. А тот, кто любит, слез не прячет, ведь не напрасно душа болит. А тот, кто любит, слез не прячет, ведь не напрасно душа болит. Объездил всю страну, ну вот пора настала мне спеть еще одну. В густой траве горячей, в полынной тишине, мне встретилась казачка, как будто бы во сне. Казачка, казачка, гибкая лоза, казачка, казачка, вишневые глаза. Хмельная наша скачка на резвом скакуне. Красавица, казачка, запала в душу мне. Красавица, казачка, запала в душу мне. В Во всех станицах краша тебя мне не сыскать. Ты мой счастливый случай, хочу тебя ласкать. Хочу обнять до боли, дыхание затая, с тобою скрыться в поле и знать, что ты моя. Казачка, казачка, гибкая лоза, казачка, казачка, вишневые глаза. Бельная наша скачка на резвом скакуне. Красавица, казачка, запала в душу мне. Красавица, казачка, запала в душу мне. О вкусах трудно спорить, они у всех свои. Одни поют о море, другие о любви. Одним нужна морячка, да к небу паруса. А мне нужна казачка, вишневые глаза. Казачка, казачка, гибкая лоза, казачка, казачка, вишневые глаза. Хмельная наша скачка на резвом скакуне. Красавица, казачка, запала в душу мне. Красавица, казачка, запала в душу мне. Казачка, гибкая лоза, казачка, казачка, вишневые глаза. Хмельная наша скачка на резвом скакуне. Красавица, казачка, запала в душу мне. Красавица, казачка, запала в душу мне. Красавица, казачка, запала в душу мне. А ваш печальный взгляд так бесконечно молод, певец святой любви. Разрушен ваш Эдем, ушедших лет не жаль. Пусть у висков метели не стоит ни гроша словесная дуэль. Шампанского хрусталь, а шпаги заржавели, и умерла душа. Шарман, мадемуазель. Шампанского хрусталь, а шпаги заржавели, и умерла душа. Шарман, мадемуазель. Церкви Дебуа заплачут по старинке последнее прости. Далекая страна, на ваши, милый друг, негромкие поминки. Корнеты всех времен наденут ордена. На ваши, милый друг, негромкие поминки. Корнеты всех времен наденут ордена. Увы, ваш Божий дар затопчут эскадроны, меняя ваш на баш отчизны имена. Любовь нельзя купить, сто крат поправ законы. Вертинской выход ваш. Держитесь, старина. Любовь нельзя купить. Сто крат поправ законы. Вертинской выход ваш. Держитесь, старина. Шляпу черную и кожаное пальто. Пойду гулять по городу, как тот инкогнито. Толкну плечом стеклянную дверь старого кафе и упаду в ночь пьяную, немного под шофе. Это смертная тоска, ох, не скажешь брысь ей, волчья ягода из куста, надави брызнет. Это смертная тоска, чтоб ей было пусто, как бы не было горька. Это смертная тоска, ставит и отпустит. Отпустит. Огней столпотворение и пестрая толпа, а ты как привидение исчезнешь в никуда. И я как беспризорную тоску в себя впущу, надену шляпу черную и снова загрущу. Это смертная тоска, ох, не скажешь брысь ей, волчья ягода из куста, надави и брызнет. Это смертная тоска, чтоб ей было пусто, как бы не было горька, эта смертная тоска сдавит и отпустит. Смертная тоска, ох, не скажешь брысь ей, черной пулей у виска, надави брызнет. Это смертная тоска, чтоб ей было пусто, как бы не было горька. Это смертная тоска, ставит и отпустит. Отпустит. Отпустит. Я старею, а она наоборот. такси зеленый огонек. Я улыбнусь ему в ответ. Таксист, веселый паренек, ему, конечно, невдомек, что у меня монеты нет, но я люблю зеленый цвет. Он сначала покрутил у виска, а когда все понял, то сказал: садись, покатаемся, клиентов нет пока. Ну и, значит, побеседуем за жизнь. У меня с весною тоже не лады. Закрутился за баранкой третий год, а до этого пять весен, как и ты, отмотал, за что и черт не разберет. Такси, зеленый огонек, а за окном зеленый лес. Таксист, веселый паренек, ты тоже что-то не сберег. Там далеко от этих мест, где от весны не ждут чудес. Надоело нам сомнения ворошить, лишь таскать них, как камень на душе. Может, выпьем после смены, так и быть, разогнать тоску давно пора уже. Нам летел навстречу теплый ветерок, и догнали мы весну на вираже. Повстречался мне зеленый огонек, немного стало легче на душе. Такси, зеленый огонек, а за окном зеленый лес. Таксист, веселый паренек, ты тоже что-то не сберег. Там далеко от этих мест, где от весны не ждут чудес. Такси! Всем один. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему

дворе, ее мы звали просто Зинкой. Теперь ее зовут Зизи, Зизи. Она проходит мимо нас, как та картинка с обложки, где к ней пририсован лимузин. Я помню, как мы с нею в салочки гоняли, и как на саночках катились вниз. Но вот мелькнули годы, и ее украли, а может, просто увезли в другую жизнь. А где теперь моя Зизи, моя Зизи? Моя Зизи. Ты у подъезда ее, шеф, притормози. Притормози, я лишь скажу моей Зизи за все тебе прощальное мерси. А где теперь моя Зизи, моя Зизи? Моя Зизи. Ты у подъезда ее, шеф, притормози. Притормози, я лишь скажу моей Зизи за все тебе мое прощальное мерси. И пусть теперь уж не верну тех дней обратно, но вспоминаю я, скрывая боль, как целовались с нею мы за голубятней, и сизый голубь ворковал нам про любовь. А годы детства первые любви, картинки, и пусть у ног твоих Чикаго и Париж, но для меня по-прежнему ты просто Зинка. Вернись, я все прощу, ну что же ты молчишь? А где теперь моя Зизи, моя Зизи? Моя Зизи. Ты у подъезда ее, шеф, притормози. Притормози, я лишь скажу моей Зизи за все тебе прощальное мерси. А где теперь моя Зизи, моя Зизи? Моя Зизи. Ты у подъезда ее, шеф, притормози. Притормози, я лишь скажу моей Зизи за все тебе мое прощальное мерси. Моя Зизи, моя Зизи, моя Зизи. Ты у подъезда ее, шеф, притормози. Притормози, я лишь скажу моей Зизи за все тебе прощальное мерси. А где теперь моя Зизи, моя Зизи, моя Зизи. Ты у подъезда ее, шеф, притормози. Притормози, я лишь скажу моей Зизи за все тебе мое прощальное мерси. Пожалуйста, к Рождеству в письме нарисуй журавлика с крылышками ангела, и пришли мне, доченька, Рождество и смерть. Я на крайнем севере по тебе соскучился. Мы с твоею мамою глупо разошлись. Нарисуй журавлика, может быть, получится. И еще наладится наша с вами жизнь. Нарисуй журавлика, может быть, получится. И еще наладится наша с вами жизнь. Я тебя по-прежнему называю лапонькой. Не пойму, откуда же столько в мире зла. Не хочу, чтоб папу ты называла дяденькой, а чужого дяденьку папою звала. Не хочу, чтоб папу ты называла дяденькой, а чужого дяденьку папой звала. Светлый день свой ангела, говорят синоптики, долго ждать тепла. Нарисуй журавлика, чтоб душа не плакала, а еще надеялась, а еще ждала. Нарисуй журавлика, чтоб душа не плакала, чтобы ты счастливою, доченька, была. Кричал мне Леха Шухер, уходи дворами. Нас все покинули, нас кто-то расколол. И наша хата вся полным-полна ментами. И их начальничек кропает протокол. А я бежал от ужаса немея и слышал топот легошей я за спиной. Но тут открылась чья-то дверь в белом фея, махнула ласково мне нежною рукой. Ах, Даша, Даша, зачем улыбка ваша смешала мысли в бесшабашной голове? Но улыбнитесь снова, скажите только слово, и я достану вам луну, а может две. Ах, Даша, Даша, скажите лишь я ваша, и я заброшу Смит-Вессон на антресоль. И пить я буду в меру, и с вами на премьеру надену фрак, в каком плясал я карамболь. И я был спасен, я пил коньяк и был теплее, и не сводил глаза я с той, что для меня вмиг стало ласковее, нежнее и нужнее, чем те мадамы, с кем ночами шарил я. Ведь как порою получается, ей-богу, я шел на дело, а попал вот в этот рай. где золотые кудри прямо у порога. Сейчас ноябрь, а во мне бушует май. Ах, Даша, Даша, зачем улыбка ваша смешала мысли в бесшабашной голове? Но улыбнитесь снова, скажите только слово, и я достану вам луну, а может две. Ах, Даша, Даша, скажите лишнее ваше, и я заброшу с медвесон на антресоль, и пить я буду в меру, и с вами на премьеру надену фрак, как он плясал я карамболь. Какими сладкими казались те минуты, я свой коньяк давно допил, глядя на вас. Пустой бокал держал в руке я почему-то, совсем запутавшись в сиянии ваших глаз. Удача прет, как иногда в колоде карта, хоть не терплю я, ну, ни грамма мусоров, но я обязан им тем, что под вечер как-то я встретил фею, мне сошедшую.